Выпущен в свет плакат, посвященный 21-й выставке цветов Ким Чен Ир Хва, что состоится по случаю Дня Звезды этого величайшего национального праздника. На плакате изображены расцветшие бессмертные цветы Ким Чен Ир Хва на фоне высокого пика Чинира и родного дома музея Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере Святыни Революции. В верхней части плаката лозунг «Великий руководитель Ким Чен Ир всегда с нами» и надпись «День звезды», эмблема выставки и фейерверки над пиком Чен Ира. А в нижней части надпись «21-я выставка цветов Ким Чен Ир Хва», а также отмеченное место и срок выставки.